судно это превратилось в старую калошу, веселенькое местечко и прочее не слишком лестное, так как тут уж пришлось заискивать перед стихией. «Штормит юго-восточнее», — сообщил капитан. «Вот и разгулялась волна». Город Пекин оправдал свою репутацию. Он довольно резво перевалил через гребни, не зачерпнув ни ведра воды, пока его к этому не принудили. То есть он все-таки хлебанул добрую порцию зеленоватой жидкости в назидание по меньшей мере одному из пассажиров, который не видел прежде переполненных шпигатов. Однако настоящее представление началось позже. «О, кажется, недурно качает», — пробормотал старший стюарт, распластавшись наподобие морской звезды на столе, заставленном посудой. «Скажи, пожалуйста, качает», — буркнуло черное привидение, которое вылезло из кочегарки. «Долго ли будет качать?» — забеспокоились женщины, собравшиеся в так называемом дамском салоне, который по американским обычаям именовался общественным залом. В сумерках промелькнул старший помощник капитана. С его бородатой физиономии стекала вода. «Не натянуть ли штормовые леера?» — сказал он, и, преследуемый волной, в развалку побрел на корму. «К вечеру судно будет купать свои загородки», — молвил пассажир из Луизианы. «Там, в Луизиане, на речных пароходах понятия не имеют, для чего служат фальшборты». Мы отобедали под оглушительный аккомпанемент посудины, эмансипированные пивные бутылки своими прыжками превзошли собственные пробки, и грохот разошедшегося гонга, который приглашал пассажиров к столу, когда ему это заблагорассудится. Но настоящая качка началась после обеда. Пароход действительно купал свои загородки, как предсказывал человек из Луизианы. Каждые полчаса с точностью до секунды прибывала громадная волна, тогда гасло электричество, грохотал винт и сотрясались палубы. При этом нас норовило вытряхнуть со стульев и довольно бесцеремонно, иногда приходилось держаться за стол обеими руками. И тогда я узнал, как выглядит настоящий страх. Он был разодет в черные шелка и сражался с самим собой. По вполне понятным причинам пассажиры сбились в стадо и приставали с расспросами к любому офицеру, которому случалось пробираться через салон. Никто не трусил, боже упаси, но каждый проявлял повышенный интерес к любой информации. Беспокойство удвоилось, когда судно накренилось особенно зловеще. Страх олицетворяла дородная красивая леди с изящными манерами. Ей была точно известна цена человеческой жизни, и она наверняка разбиралась в духовной сущности Роберта Эльсмера, современной поэзии, в общем, во всем, что полагается знать умной женщине. Когда качка усилилась, женщина вдруг быстро заговорила. Я никогда не поверю, что до ее сознания доходил смысл собственных слов. Качка достигла наибольшего размаха. Дама прилагала все старания, чтобы оживить общую беседу. Потому как вздымалась ее грудь, пальцы нервно теребили скатерть и блуждали глаза, которые то и дело обращались в сторону трапа, ведущего наверх, легко было догадаться, до чего она испугалась. Дама не жалела самых обыденных слов. Они текли из ее уст непрерывным потоком, иногда прерываясь смешком, как речь всякой нормальной женщины. Кто-то предложил разойтись по каютам. Нет, она остается, она хотела говорить и не сдавалась до тех пор, пока ей удавалось удержать рядом хотя бы одну живую душу. Когда компания расстроилась, даме все же пришлось отправиться к себе. Она проделала это с явной неохотой, оглядываясь через плечо на ярко освещенный салон, контраст между непринужденностью ее речи, напряженным взглядом и судорожными движениями рук бросался в глаза. «Теперь я знаю, во что рядится страх». В ту ночь никто так и не сомкнул глаз. Приходилось держаться обеими руками за койку, а чемоданы, которые были внизу, смяли ночные туфли и колотили в обшивку каюты. Однажды мне показалось, что все это сооружение, которое медленно пробивалось вперед, заключив внутри себя наши ни на что негодные судьбы, встало на голову и из этого неподобающего положения совершило отчаянный прыжок. Помнится, я однажды выскакивал из койки на пол, чтобы присоединиться к безобразничающим чемоданам. Тысячи раз грохот волн за бортом сопровождался ревом воды, бурлящей на палубе и вокруг надстроек. Когда наступало недолгое затишье, я слышал чьи-то быстрые шаги, крики и отдаленное хоровое пение, то чьи-то заблудшие души исполняли реквием. 24 мая